Добрый день! Мы представляем вам книгу «Шесть столпов самоуважения». Автор Натаниэль Брентон. Читает книгу сам автор. Добрый день! Моя цель в этой программе – определить самые важные факторы, от которых зависит самоуважение. Если считать, что самоуважение – это здоровье сознания, то становится ясно, что это крайне важный фактор. Наш современный, крайне запутанный мир – требует от человека четкое понимание своего «я», своих компетенций и своей ценности. При этом в обществе становится все меньше взаимопонимания и все меньше достойных ролевых моделей. Все сферы нашей жизни все больше необратимо меняются. И поэтому сегодня очень опасно не понимать, кто ты такой и можешь ли ты сам себе доверять. Если мы не можем найти стабильность в мире, нам нужно создать ее внутри самих себя. Жить без самоуважения – это значит заранее поставить себя в крайне невыгодное положение. Все это часть моих размышлений в данной книге, которая, по сути, стремится ответить на четыре вопроса. Что такое самоуважение? Почему оно важно? Что мы можем сделать, чтобы развить свое самоуважение? Какую роль играют другие люди в формировании нашего самоуважения? Самоуважение формируется внутренними и внешними факторами. Под внутренними я понимаю факторы, чей источник – сам человек. Идеи или суждения, то или иное поведение. Внешним фактором, например, является окружение. Например, вербальные или невербальные послания или сообщения от других людей. Или переживания, вызванные родителями, учителями или другими важными для человека людьми. Самоуважение я изучаю и с внешней, и с внутренней стороны. Каков вклад самого человека в его самоуважение? И каков вклад других сторон, других людей? Первые лекции по самоуважению и его влиянию на любовь, на взаимоотношения с другими людьми, на счастье я начал проводить в конце 90-х. А первые статьи на эту тему я начал писать в конце 60-х. Первым делом я хотел дать обществу понять, что это важная тема. В те времена самоуважение не было распространенным термином. Сегодня же опасность, на мой взгляд, в том, что эта идея стала чересчур модной. Она у каждого на языке, но это не значит, что эту проблему начали лучше понимать. Но если мы не будем точно понимать проблему самоуважения и то, от каких факторов зависит самоуважение, если мы будем прибегать к чрезмерному упрощению и простым решениям поп-психологии, то для данной темы и области исследований это будет даже хуже, чем если бы они вообще даже не знали. При работе с самоуважением нужно учитывать два опасных момента. Во-первых, очень легко чрезмерно упростить понимание здорового самоуважения, что может привести к непродуманным и нарочито легким решениям проблемы. Другая проблема – чрезмерная предопределенность и фатализм, согласно которому у человека либо есть хорошая адекватная самооценка и самоуважение, либо же их нет. Иными словами, получается, что все решается в первые несколько лет жизни, а потом уже ничего не поделать, разве что можно надеяться на годы психотерапии. И тот, и другой подходы пассивны и не позволяют нам увидеть истинные возможности. По моему опыту, большинство людей недооценивают свои возможности по развитию и росту. Они безоговорочно верят, что вчерашний образ действия и мысли нужно повторять и сегодня, и завтра. Они не видят, что есть выбор. Они редко когда отдают себе отчет в том, как много они могут достичь сами, если поставят себе цель на самом деле развивать свое самоуважение и взять на себя ответственность за свою жизнь. Неверие в свои силы становится для них словно пророчеством. Эта программа, по сути, является призывом к действию. Она написана для всех, кто хочет активно влиять на собственное развитие, а также для психологов, родителей, преподавателей и тех, кто отвечает за культуру различных организаций. Эта программа о том, что возможно.